Конец первого приключения. Тех, кому интересно, какие еще букеты отправит Адам, кого из аристократок покорит Нейл, кто станет следующим королем, кого придется спасать Цари и сумеет ли Райан сберечь, хе-хе, невинность до свадьбы, надеюсь увидеть во втором томе. Для тех же, кто предпочитает однотомники, но кому интересно, что будет дальше, спойлер. Герои поженятся, будут жить долго и счастливо. И у них будет двое детей. Хочется верить, что характером они пойдут не в родителей. Иначе звездец королевству.